Глава вторая. Путь героя. Шаг за шагом. Теперь, когда у вас есть четкое понимание философии транскоучинга, давайте разберем структуру пути героя, его логику, этапы и практики. Важно, чтобы смысл и порядок этого пути были для вас абсолютно ясны. Прежде чем углубиться в детали, стоит подчеркнуть, любые знания, бездействие — это лишь информация. Настоящее освоение философии транскоучинга происходит только через практику и в живом поле взаимодействия. Американский педагог Эдгар Дейл доказал, от 5 до 20% информации усваивается, когда мы просто слушаем или читаем. До 90%, если мы применяем знания на практике. Именно поэтому в этой книге вы найдете множество инструментов для самостоятельной работы. Упражнения, рефлексивные вопросы, практики. Они позволяют не просто читать о методе, а проживать его. Это фундамент формирования богатого мышления, мышления, в котором возможны другие горизонты, другие стратегии, другой уровень жизни. Применяя философию транскоучинга, вы можете трансформировать все сферы своей жизни. Это не только про доход, внутренние ограничения или ценности. Это способ взглянуть на свою жизнь как на целостную систему и начать управлять ею осознанно и точно. Быть мастером транскоучинга значит освоить богатое мышление, способность видеть взаимосвязи, создавать смыслы и мыслить из изобилия, а не из дефицита, определить свою жизненно важную цель, не просто амбициозную, а такую, которая глубоко соответствует внутренним ценностям, раскрывает потенциал и ведет к целостности. Трансформировать внутренние барьеры в ресурс, работать с ограничивающими убеждениями, страхами и внутренними конфликтами не через борьбу, а через осознание и интеграцию. Выстроить ясный и реалистичный пошаговый план действий, стратегию, которая соединяет вдохновение и конкретику, мечту и дисциплину. Пройти путь героя — глубокий и живой процесс личностной трансформации, в котором человек возвращает себе субъективность и восстанавливает контакт с собой и переходит в состояние зрелой опоры. Это не набор инструментов, а внутренний переход от жизни в автоматизме к жизни в присутствии. И именно это делает вас не просто мастером метода, а мастером своей жизни. Этот путь не только развивает вашу субъективность, но и открывает профессиональные возможности. Пройдя обучение, вы не просто меняете себя, вы получаете квалификацию, подтвержденную дипломом о профессиональной переподготовке государственного образца с квалификацией психолог в социальной сфере. Это дает право заниматься консультированием и сопровождать трансформации других людей. Путь героя — это не линейная дорога, это спираль. Каждый новый виток начинается с нового уровня осознанности, и каждый шаг становится точкой входа в более глубокое, зрелое и осмысленное «я». Теперь давайте разберем путь героя шаг за шагом, так как он выстроен в методе транскоучинг. Шаг первый — работа с состоянием. 1. Почему состояние — основа всего? На первом этапе пути героя в методе транскоучинг мы начинаем с самого главного — с работы с состоянием. Не с целей, не убеждений, не со стратегией, а с того, в каком внутреннем качестве мы живем, думаем, чувствуем и действуем. Потому что именно это определяет, какие события и результаты мы создаем. Слово «состояние» легко расшифровывается. «Состою я». То, чем наполнен человек внутри, то, из чего он состоит, то он и несет в мир. Это основа, фундамент всего пути, и если эта база расшатана, никакие внешние усилия не дадут желаемого результата. Когда мы находимся в нересурсном состоянии, в тревоге, страхе, вине, стрессе или обиде, мы создаем соответствующие события, напряженные, конфликтные, хаотичные. Мы реагируем, а не действуем. Напротив, когда мы целостны и конгруэнтны, когда мысли, чувства и действия совпадают и движутся в одном направлении, мы осознаем и выбираем свои истинные цели, а не навязанные извне. Действуем точнее, быстрее, эффективнее. Чувствуем себя счастливее и свободнее. Состояние влияет не только на эмоциональный фон, Оно определяет наши реакции, решения, коммуникацию, способность видеть возможности. Представьте, один и тот же вызов в разных состояниях воспринимается либо как угроза, либо как возможность. Именно поэтому управление состоянием — это не про «быть в ресурсе», как новомодный лозунг. Это про зрелость и способность быть собой даже в нестабильных обстоятельствах. Метод транскоучинга начинается с практик, которые помогают вернуть себе управление, научиться видеть и называть свои состояния, распознавать триггеры, выстраивать опору внутри, а не снаружи. Это и есть первый шаг — возвращение к себе. В следующих разделах мы раскроем, что происходит, когда человек теряет управление состоянием и попадает в деструктивные сценарии. А затем, как через простые практики и точные вопросы, можно выйти из этого круга и вернуть себе свободу выбора и ясность направления. 2. Ловушка треугольника Карпмана. Когда человек теряет контакт со своим состоянием, когда он не осознает, что им движет, и из какого чувства он действует, он неизбежно попадает в сценарий, один из самых распространенных — треугольник Карпмана. Этот психологический треугольник включает три роли, которые люди бессознательно разыгрывают в отношениях и в жизни. Жертва — тот, кто чувствует беспомощность и верит, что изменить ничего нельзя. Типичные фразы «меня никто не понимает», «я не виноват», «это все из-за них». Преследователь, обвиняющий, критикующий, наказывающий, он может говорить: «Ты сам виноват. Ты опять все испортил. Сколько можно объяснять?» Спасатель, тот, кто берет на себя чужую ответственность, зачастую без запроса. Его посыл: «Я помогу, без меня не справишься, я все решу за тебя». Сложность в том, что эти роли постоянно меняются. Тот, кто начал как спасатель, быстро становится жертвой, а затем преследователем, и наоборот. Это замкнутый круг, который воспроизводится снова и снова, подпитывая стресс, вину и обиду, тревогу и внутренний конфликт. Как это проявляется в жизни? Представьте, что вы руководитель, и сотрудник допускает ошибку. Вы злитесь, входите в роль преследователя, потом чувствуете вину и переключаетесь в спасателя. «Ладно, я сам все доделаю». Внутри накапливается раздражение. Вы снова срываетесь, сотрудник чувствует себя жертвой, оправдывается или уходит в саботаж. И цикл повторяется. Другой пример. Родитель видит, что ребенок ничего не делает. Сначала он уговаривает спасатель, потом ругает преследователь, затем чувствует вину жертва. И чтобы компенсировать, снова берет все на себя. Итог — зависимые отношения, потеря субъектности и ясные линии поведения у обоих сторон. В таком сценарии ребенок лишается возможности получить созидательный опыт и ценные знания о мире. Почему это происходит? Потому что человек действует не из осознанности, а из состояния. Он не замечает, как чувства берут управление на себя. Именно поэтому первый шаг в транскоучинге — вернуть себе эту точку опоры. Научиться осознавать, что я сейчас чувствую, из какого состояния я действую, куда ведет моя реакция. Механизмы выхода. Выход из треугольника Карпмана — это шаг в зрелость, это переход от реактивности к субъектности. Вот несколько опор. Осознайте, в какой роли вы сейчас находитесь. Просто назовите это. Прекратите игру, сделайте шаг назад. Не продолжайте сценарий, даже если тянет. Спросите себя, что я чувствую сейчас. Что я хочу на самом деле? Какой мой настоящий мотив и намерение? Переведите внимание из другого человека на себя. Именно здесь и начинается личная ответственность. Треугольник Карпмана разыгрывается тогда, когда человек отказывается от субъектности, когда он отдает управление своему состоянию, привычной реакции, эмоции. Возвращение себе права выбора начинается с осознания. А значит, с практики наблюдения за собой. Именно эта практика лежит в основе первого шага метода транскоучинг. 3. Через тело в реальность. Осознанность — это не абстракция, это практическое качество, которое начинается с тела. Часто мы ищем ясность в голове, пытаемся понять, что с нами, но ум не всегда надежный ориентир. Он может быть захвачен страхами, установками, внутренним диалогом. Тело же всегда в настоящем, оно не врет. Оно первое сигнализирует о том, что с нами что-то не так. Именно поэтому выход из автоматических сценариев начинается не с размышлений, а с возвращения в телесное присутствие. Когда человек находится в тревоге, он может не осознавать это, но тело знает, плечи зажаты, дыхание поверхностное, челюсть сжата, взгляд расфокусирован или утыкается в пол. Все внимание в мыслях. В этом состоянии человек уже не в моменте. Он в реакциях, в напряжении, в иллюзорных сценариях. Первый шаг — остановиться и почувствовать, где я сейчас. Что чувствует мое тело? Что происходит с дыханием? Куда направлен взгляд? Что я сейчас выбираю? Иногда одного этого достаточно, чтобы запустить разворот. Не нужно понять, важно включиться. И телесные практики — самый надежный и быстрый способ включения. Это может быть глубокий вдох и пауза перед ответом. Контакт ступней с землей и выпрямление спины. Мягкое движение плечами или просто растягивание рук вверх. Перевод взгляда из экрана на горизонт или небо. Касание тела, положить ладонь на грудь или живот. Эти действия кажутся мелкими, но именно они возвращают человека в здесь и сейчас. Это состояние открывает возможность для осознанности. В нем становится доступен выбор продолжать по старой схеме или остановиться и выстроить новый вектор. Вот почему в транскоучинге мы не обходим телесность стороной. Мы начинаем именно с нее. Без включенности в тело, ограниченный контакт с собой и контакт с реальностью. Это ведет к значительному снижению потенциала трансформации. Тело — это дверь. Пройдя через нее, мы оказываемся в точке, где снова можем выбирать. Это и есть начало пути героя. 4. Личный опыт. Как я обнаружил силу состояния? Позвольте поделиться личной историей тем моментом, когда я впервые по-настоящему осознал, насколько сильно внутреннее состояние определяет наши действия, решения и даже результаты. В 2013 году я ехал на, как мне тогда казалось, самую важную сделку в своей жизни. Я опаздывал, нервничал, внутренне кипел. Моя манера вождения в тот день — сплошная иллюстрация внутреннего хаоса. Где-то по встречке, где-то по обочине, где-то между машин я чувствовал, что имею на это право, потому что еду по важному делу. На кольце образовалась пробка, я решил ее объехать, влез в поток и столкнулся с другим автомобилем. ДТП. Половина моей машины оказалась на встречке. Моя вина была очевидна. Но времени не было, я быстро заплатил за ущерб и поехал дальше. И вот в дороге, на фоне всего этого напряжения, я задал себе простой вопрос. Что я сейчас делаю? Ответ, который всплыл, был неожиданным. Меня все бесят. Как будто мир сговорился против меня. Пробки, снег с дождем, водители, банк, график. Как будто все вокруг не случайность, а личное оскорбление. И в этот момент я засмеялся. Я увидел, что все, что происходило, — результат моего выбора. Я выбрал ехать впритык, зная, что сделка важная. Я выбрал этот маршрут, не подумав о возможных пробках. Я выбрал нервничать и нарушать правила. Я задал себе второй вопрос. Что я сейчас чувствую? Ответ — панику. Я увидел образ чайника, у которого сорвало крышку. Эмоции вырывались наружу, как пар. Я ощущал, как меня трясет. Третий вопрос. Чего я хочу на самом деле? Ответ был прост. Успокоиться. Приехать на сделку в ресурсном состоянии. И тогда я вспомнил один из инструментов, о которых знал, но не применял. Пранаяма. Дыхание по квадрату. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. Равные по времени. Я сделал 7-8 таких циклов, и что-то поменялось. Я вернулся в состояние здесь и сейчас. моя паника растворилась. Я позвонил в банк, сообщил, что застрял в пробке, и меня спокойно согласились подождать. Как результат, я приехал даже раньше, чем ожидал. Спокойный, в ресурсе, вовремя. Вот тогда я понял. Я сам выбираю страдать или быть в ясности. Я сам создаю свое состояние. Я могу управлять этим процессом. Этот случай стал для меня поворотной точкой. Я начал обращать внимание на то, из какого состояния я действую. Я стал моделировать состояние людей, которые достигали выдающихся результатов. Я увидел, что все они в первую очередь умеют управлять собой. Они дышат, двигаются, фокусируют внимание иначе. У них другие привычки, другой настрой, другие паттерны восприятия. Я увидел, что наше тело не просто оболочка. Это живая лаборатория. Как ты дышишь, куда смотришь, какие мысли запускаешь, все влияет на гормоны, настроение, выборы. Обычное движение или изменение взгляда может полностью поменять внутреннее состояние. Этот инсайт стал для меня одним из кирпичиков в фундаменте метода транс-коучинг. 5. Биохимия и практики. Как тело влияет на разум? Мы привыкли думать, что эмоции возникают в уме. Но на самом деле тело и разум находятся в непривычном диалоге. И если ваш внутренний диалог наполнен тревогой, страхом или гневом, тело отвечает соответствующей биохимии. И наоборот, меняя тело, мы меняем восприятие. Каждый из нас — это живая химическая лаборатория. Наше дыхание, поза, мимика, движение, даже направление взгляда — все это запускает каскад гормональных реакций, которые усиливают или ослабляют то состояние, в котором мы находимся. Мы можем использовать этот механизм осознанно, чтобы возвращаться в ресурс и управлять своим состоянием, а не быть его заложником. Простой пример. Попробуйте сейчас поднять взгляд вверх, слегка улыбнуться и вспомнить приятный момент из детства. Что происходит с вашим состоянием? Теперь добавьте движение. Подпрыгните, как будто вам 5 лет, и вы только что получили подарок. Вы можете почувствовать, как в теле появляется легкость. Это не иллюзия. В этот момент в организме начинает вырабатываться окситоцин, а уровень адреналина и кортизола снижается. Эти простые действия работают как переключатели. Вы перестраиваете тело. И тем самым даете команду мозгу, что опасность миновала, можно расслабиться и жить. Вдохновение, ясность, энергия — все это возвращается. Что именно влияет на состояние? Дыхание. Медленное, осознанное дыхание успокаивает симпатическую нервную систему и снижает уровень тревоги. Поза тела. Открытая осанка дает ощущение силы, уверенности и пространства. Мимика, даже искусственная улыбка, запускает в мозге сигналы удовольствия. Движение. Физическая активность, особенно ритмичная, помогает телу сбросить напряжение. Фокус внимания. То, на что мы смотрим или думаем, формирует наш гормональный фон, страх или ресурс. Эти практики не волшебство, это биология. Именно поэтому в транс-коучинге мы уделяем внимание не только мыслям и стратегиям, но и телу. Потому что устойчивое состояние — это не только про осознание, но и про действие. Если вы умеете включать тело, вы умеете управлять восприятием, а значит, результатами. 6. Метафоры, спокойствие и вывод. Состояние определяет не только действие, но и саму траекторию жизни. Управление своим состоянием — это не просто психологическая техника, это фундамент зрелости, свободы и способности быть собой, несмотря на обстоятельства. Мы привыкли искать спокойствие вовне, когда все тихо, когда никто не мешает, когда нет проблем, но жизнь так не устроена. Истинное спокойствие — это не отсутствие бури, это внутренний центр, который остается устойчивым, даже когда снаружи шторм. Помните историю про князя, который заказал картину спокойствия? Ему принесли две. На одной — озеро, горы, безмятежность. На другой — буря, скалы, волны. и в этой буре птиц, кормящей птенцов, князь выбрал вторую, потому что настоящая устойчивость проявляется не тогда, когда все гладко, а тогда, когда посреди хаоса ты все еще в контакте с собой, со смыслом, с целью. Эта картина — мощная метафора для жизни. Мы не можем остановить бурю, но можем стать теми, кто остается в опоре внутри нее. Другая метафора, родившаяся в моем личном опыте, — это чайник, у которого сорвало крышку. Внутри — пар, давление, паника. Когда мы действуем из такого состояния, решения редко бывают мудрыми. Но если в этот момент сделать паузу, осознать чувство, подышать, мы словно убавляем огонь под этим чайником. Давление спадает, появляется опасность, возвращается выбор. Вот в чем суть. Мы не обязаны быть жертвами своих эмоций. У нас всегда есть точки опоры, осознанность. Если мы умеем в нее возвращаться, мы обретаем внутреннюю свободу. Мы перестаем быть реакцией и становимся источником. Управление состоянием — это навык, с которого все начинается. Это первый шаг. И одновременно основа каждого следующего, потому что зрелость — это не про то, чтобы всегда быть в ресурсе, а про то, чтобы знать, как в него возвращаться снова и снова. В этом и есть путь, путь человека, который выбирает жить не на автомате, а в контакте с собой и с жизнью. Шаг второй — формирование своей жизненно важной цели. Когда человек осознает, в каком он состоянии, и возвращает себе опору, наступает следующий этап — осознание, ради чего он живет, каков его вектор, что для него действительно важно, что стоит в центре его пути. На этом шаге мы переходим от стабильности к формированию направления. Мы не просто ставим цели, мы формируем внутреннее «да» по отношению к себе и своей жизни. Именно это становится основой жизненно важной цели, той, которая не навязана, не скопирована, не продиктована страхом или амбициями. Родилась изнутри, из правды. Жизненно важная цель — это не просто желание, это глубинный вектор, который соединяет наши ценности, смыслы, опыт, потенциал и состояние. Она не обязательно звучит как громкий лозунг. Иногда она проста. Быть семьей, нести красоту в мир, создавать пространство развития, но именно в этой простоте сила, потому что цель становится якорем, ориентиром, тем, что придает смысл каждому дню. Важно понимать, цель — это не то, что ты придумал, а то, что ты вспомнил. Это не фантазия ума, а глубинное узнавание. Внутреннее значимое направление, которое отзывается в теле, трогает, оживляет то, без чего ты — не ты. Такая цель рождается из соединения с собственными ценностями, а не из навязанных ожиданий. Чтобы прийти к своей цели, важно понять, что делает меня счастливым, где я чувствую подлинность, где мое «хочу» сильнее, чем надо. Я живу или мне живется? В методе транс-коучинг мы работаем с моделью всех сфер жизни. Человек рассматривает каждую зону — отношения, здоровье, финансы, реализацию, творчество, отдых, вклад. Он не вырывает цель из контекста, а видит, как она связана с другими сферами. Потому что цель, которая идет вразрез с жизнью, быстро превращается в стресс. Жизненно важная цель — это не одна вершина, это целостная траектория, в которой разные сферы жизни согласованы между собой, где нет конкуренции между работой и семьей, деньгами и самореализацией. Она соединяет разные контексты в единую линию движения. Мы также используем практику проективной регрессии. Это погружение в будущее, в тот момент, где цель уже реализована. Мы спрашиваем, какой ты там, что чувствуешь, что тебе важно, какие шаги вели к этому. В этот момент человек нередко впервые ощущает: моя цель реальна. Она не про усилия, а про согласие, она не про борьбу, а про выбор. В рамках работы мы проходим 4 ключевых этапа формирования жизненно важной цели. Первый — осознание и признание своих истинных ценностей. Второй — освобождение от страхов, ограничений и чужих ожиданий. Третий — моделирование будущего, в котором эти ценности реализованы. Четвертый — прописанные шаги и простая стратегия, которая делает движение легким. Позвольте привести живой пример. Недавно я работал с известным американским продюсером. С виду успешный человек, YouTube-каналы, медийность, дом у океана. Но внутри тревога, напряжение, постоянное ощущение, что он должен кому-то что-то доказать. Когда мы начали работать, стало понятно, вся его жизнь была построена на угождении. Он был удобным, добрым, вежливым и при этом несчастным. Через практику моделирования будущего и глубокую работу с образом себя он увидел. Он все время предавал свое настоящее «я». В момент озарения он впервые выбрал себя. С этого момента начался путь настоящей реализации. Он начал продюсировать себя. И, как он сам сказал, стал получать аплодисменты не за маску, а за подлинность. Этот шаг требует смелости, потому что выбрать свою цель значит отказаться от чужих, значит перестать жить в угождении, значит сказать себе «я достоин», «я выбираю», «я могу». Как метафора этого этапа звучит так. Я выбираю быть, а не казаться. Я выбираю себя и свою жизнь. И этот мир подчиняется моей воле. Шаг третий — формирование видения. Когда человек находит свою жизненно важную цель, следующий шаг — представить, к чему она приведет. Этот этап помогает оценить, принесет ли реализация цели настоящее удовлетворение, соответствует ли она ценностям человека и создает ли внутреннюю согласованность. Видение — это не просто фантазия. Это способ прожить будущее как реальность, заглянуть в него заранее, чтобы проверить, мое ли это, хочу ли я так жить, готов ли я к тому, что за этим последует. Иногда цели, которые кажутся желанными, при внимательном рассмотрении оказываются ловушками. Например, человек может стремиться к бизнес-успеху, но, достигнув его, обнаруживает, что потерял близкие отношения. Или наоборот, жертвуя своими амбициями, ради семьи теряет ощущение самореализации. Именно поэтому в транс-коучинге мы уделяем внимание экологичности цели, насколько она гармонична по отношению ко всем сферам жизни, здоровью, отношениям, деньгам, вкладу, отдыху. В этом шаге мы используем трансовые практики визуализации и регрессии в будущее, чтобы перенестись в момент, когда цель уже реализована, и прожить этот опыт изнутри. Спрашиваем, что я чувствую, когда цель достигнута. Вижу ли я в этом радость, свободу или напряжение, внутренний конфликт? Анализируем последствия и эффекты, к чему ведет эта цель в долгосрочной перспективе. Какие ресурсы она требует, какие сферы жизни затронет. Связь цели с ценностями. Часто мы беремся за реализацию целей, не задав себе главный вопрос, откуда эта цель возникла. Видение, построенное не из ценностей, а из амбиций, сравнения или страха, рано или поздно приводит к разочарованию. Поэтому в транс-коучинге мы не просто создаем образ будущего, мы сверяем его с внутренней правдой. Является ли это выражение моего «я»? Совпадает ли это с тем, как я хочу жить, чувствовать, быть? Пример из практики. Во время одного из моих обучений НЛП на курсе был участник, поставивший себе четкую цель — купить Audi A4. Он продумал все. Цену, сроки действия, но реальность оказалась сложнее. Машину в нужной комплектации нужно было ждать 1,5 года. А чтобы забрать сейчас, нужно было доплатить значительную сумму. Он выбрал второе, занял денег, отдал все до копейки. Мечта сбылась, но что дальше? Страховка, обслуживание, стоянка, долги. Через пару недель он понял, он не наслаждается машиной, он работает на нее. Желаемая цель принесла стресс, а не радость. Она была не про ценность, а про образ. Этот случай хорошо иллюстрирует идею. Важно видеть не только момент достижения цели, но и последствия после нее. Как изменится моя жизнь? Какие новые выборы я делаю? Не приведет ли победа к внутреннему поражению? В методе транскоучинг формирование видения — это способ выстроить связь между настоящим и будущим, не теряя себя. Это не картинка на стене, а живая, объемная проекция того, кем ты становишься, когда приходишь к цели. Такое видение помогает выбрать не просто эффективную, но осознанную цель, показывает, какие ресурсы нужны и где их взять, выявляет конфликты заранее и позволяет их предотвратить. Мы учимся мыслить из будущего в настоящее. Не что делать сейчас, а какой, каким я хочу быть и что для этого нужно уже сегодня. И это ключ к целостному пути, без самопожертвования, без разрушения других сфер жизни, без иллюзий. Итогом шага становится видение будущего, в котором цель не противопоставляется жизни, а усиливает ее. Где ты в согласии с собой, где вектор и состояние совпадают, где путь — это не цепочка усилий, а последовательность согласованных выборов. Шаг четвертый. План действий и декомпозиция. Когда у человека уже есть цель, и он видит, к какому будущему она ведет, следующим шагом становится конкретизация. Мы можем управлять только тем, структуру чего понимаем. Без четкого плана действий даже самая вдохновляющая цель превращается в источник тревоги. Именно поэтому в транскоучинге мы уделяем особое внимание декомпозиции пути. Многие живут с ощущением, что цель нужна, чтобы не думать. Что само намерение когда-то приведет к результату, но если идти к цели из настоящего, шаг за шагом, часто включаются страхи. А вдруг не получится? А вдруг реклама не сработает? А если я не справлюсь? Эти вопросы запускают внутренний саботаж. В транскоучинге мы действуем иначе. Мы начинаем из будущего. Мы используем обратное планирование и трансовые генеративные практики, чтобы не просто логически продумать путь, а прожить его заранее. Как это работает? Мы представляем, что цель уже достигнута, и двигаемся назад, что происходило за день до этого, что было важным за неделю до достижения, какие действия я делал месяц назад. Такой подход снижает тревожность, ведь путь становится известным. Активизирует нейронные связи, связанные с уверенностью и действиями. Превращает расплывчатое «надо» в конкретное «я знаю как». В результате появляется пошаговый маршрут. Не список задач, а живая модель действий, которая создает эффект предсказуемости и контроля. А мозг? Он любит предсказуемость.